79. Первым признал Веспасиана императором Тиберий Александр. С торопливостью, пожалуй, чрезмерной, и уже в июльские календы, смотри примечание 176, привел к присяге стоявшие в Александрии легионы. Примечание 176, 1 июля 69 года, конец примечания. В дальнейшем именно эта дата праздновалась как первый день правления Веспасиана, хотя он сам принял присягу иудейской армии лишь на пятые сутки после июльских нон. Примечание 177. 11 июля 69 года. Конец примечания. Случилось это так внезапно, что не дождались даже Тита, возвращавшегося в это время из Сирии, где он выполнял роль посредника между отцом и Муцианом. Никто не собирал легионы, никто не устраивал сходки. Все решил энтузиазм солдат.